напряглись на просеки, как в нужный. Лезвия холодные метели, тучи тронув вожжи осторожно, сдвинулись, а звезды потеплели. Старый месяц изогнул дорога, и в окно мое, а мне тревожно. Может, где-то люди путь к дорогам потеряли в белом бездорожье, может, кому-то их не слышу, вторит голосам их эхо ругань. Конь мой деревянный, мои лыжи, в путь пора подтягивать подпруги. Чаще леса в пятнах лунных капель, домик мой в снегу, как теплый остров. К людям я лыжню тяну, как кабель. Мне и тяжело, и очень просто, просто как прокладывать дороги, сеять хлеб, рубить дрова для печки, обжигать горшки, ведь мы не боги. И поступки наши человечьи, может, никого я и не встречу, просто сам себе придумал дело. След в снегу оставил, да не вечный, он до оттепели, до метели. Мой уезжай, до свидания, город, колесам долго стыки рельс толочь. Тебе переживать прощание горечь, а нам идти в полуденную ночь, а нам идти в полуденную ночь. Значит, надо уехать, значит, ждет нас пурга, переходы песни, да белые вьюги. Пусть товарищи выпьют за ушедших в снега, убежавших по зову полярного круга. В краях, где ни дорог нет, ни тропинок, где гребни гор дыряют облака, стоят там молчаливые кибины, подставив ветру белые бока, подставив ветру белые бока. В ротники здесь отдыхание седы, здесь поровну на всех и груз, и грусть. И вышедший с полотен Кента север ветров объятием бросится на грудь, ветров объятием бросится на грудь. Полярный круг, ну что это такое? Условная придуманная нить, а почему-то не дает покоя. Зачем-то чем-то нас к себе манить, зачем-то чем-то нас к себе манить. Значит, надо уехать, значит, ждет нас пурга, переходы песни, да белые вьюги. Пусть товарищи выпьют за ушедших в снега, убежавших по зову полярного круга, убежавших по зову полярного круга. Поговорили, махнули рукой, вот и уходит последний аргиш. Звон бубенцов над замерзшей рекой прошелестел, как засохший камыш. Прошелестел и растаял, дальше не слыхать голосов. Больше тепла не просить у лесов, тундра в лицо нам снегами пыли, тундра в лицо нам снегами пыли. Горы горстями гребут облака, звездные шорохи слышны в ночи. Тундра, ты мысли в слова облекать,

А жизнь нам все дарит свои подарки, любовь, дороги, песни друзей. Их трудно брать, отказываться жалко, а спрятаться нет места на земле. И дальние страны, и песен слова, и птиц караваны, и в росах трава. Любимые руки на жарком лице, снега и разлуки, длиннющая цепь. Снега и разлуки, длиннющая цепь. Ветер бьется спиной о скалы, ветер рвет у палаток фалы, забавляется новой игрушкой. Мы в ловушке, да мы в ловушке, с гор срываются вниз лавины, заметает пурга равнины, и вдали от больших селений пастухи мерзнут и олени, стонет пурга. А солнце в твоих городах листву оживляет в садах, обрывается витражи. Осколками в лужах дрожит. Друзья созывают гостей, а ночь согревает постель. А где-то сжигает война надежду, любовь, имена. Слева тундра, справа скалы, как людей в этом мире мало, но везде здесь приходят на помощь, потому что о каждом помнят, потому что всего дороже человек, он так много может, человек он так много значит, но если бывает иначе, как же тогда? Давайте у нас посидим, беседу дымком подсиним. Болгарский хорош табачок, о чем говорить, да так ни о чем. Приемник на сотню ладов, с надрывом и без про любовь. Но где-то горит самолет, а рядом убитый пилот. Ветром вылезан склон, как вымыт, потрепало, но вышли живыми. Вновь разматывают нитку лыжи, дом все дальше, а значит ближе. Значит, скоро людские лица, людям важно с людьми делиться. Хлебом, куревом, пониманием, кровом, радостью, вниманием, чистой водой. Весна отогрел нас, апрель. Но север нас сделал мудрей. Тревога в уроках веков. Тревожен домашний покой. Гудят самолеты в ночи, у коек дежурят врачи. Идет на земле вечный бой, и нет нам команды отбой. Леса, леса, леса Белоруссии, да погода по девчоночи капризная, то озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны, то озера, то болотца, будто бусины, там на ниточке речоночек нанизаны. Мы идем то без дорог, то дорогами, люди в селах нас встречают равнодушие. Только песнями до самых слез растроганы приглашают снова в гости сопродушными. Только песнями до самых слез растроганы приглашают снова в гости сопродушными. Парни пачки распечатали севера, на девчонок из отряда загляделися. Вот с такими погулять бы им под вербами, ах, девчонки, ну куда же вы делися? Вот с такими погулять бы им под вербами, ах, девчонки, ну куда же вы делися? А над Вилей рекой кладки шаткие, а за Вилей тропа в лесу теряется. Гаснет солнце над нашими палатками, снова звезды в темном небе разгораются. Гаснет солнце над нашими палатками, снова звезды в темном небе разгораются. Все леса, леса, леса Беларуси, Белоруссии. Да погода по девчоночке капризная, то озера, то болотца, будто бусины. Там на ниточке речоночек нанизаны, то озера, то болотца, будто бусины. Там на ниточке речоночек нанизаны. Ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Юрий Висбор. Наши лыжи у печки стоят, оплывает огарок свечи, пляшут тени на лицах ребят, и гитара негромко звучит, и гитара негромко звучит. Здесь скрестились десятки путей, разных радостей встречи утра. Здесь гадают про завтрашний день по рисункам истрепанных карт, по рисункам истрепанных карт. Оживем мы дороги, любя, нам разлуки прочитаны то, ну а песня в них наша судьба, наше прошлое, наше потом, наше прошлое, наше потом. Нам еще переходы идти, за туманом гоняться в лесах. Знать, что в трудностях радость пути, письма, песни, дороги писать, за разлуком и песням отдать, и узнать, что есть в радости боль, в деревянных бывает города, на штормовках осаживать соль, на штормовках осаживать соль. Звездный ков описал полукруг, вот и кончилась песня моя. Стало сонно и тихо вокруг, наши лыжи у печки стоят, наши лыжи у печки стоят. Что делать, ну, нас так повелось, разлука в нашем доме частый гость. А вот прощаемся мы кое-как, уже с порога говорим пока. Прощаться не научены совсем, вот возвращаться мы умеем все. Грустить листки роняя календарь, ушли друзья, не допрощавшись, да. Вот так же мы ушли, покинув дом, к вершинам гор ушли мы впятером, не допрощавшись опять, как встать. Без нас листки роняет календарь, здесь ночь от полнолуния светла, а горы охраняют снежный клад. Но ждут друзья нас в городах внизу, я им в подарок песню привезу, я песню привезу, ну а пока здесь рядом с нами бродят облака, рукой туманов к нам стучат в окно, когда в горах становится темно, покинув горы, мы придем назад. Вернемся в город, где нас ждут друзья. Ну а пока грусти, не грусти, а песню все же надо привести. В горах петляют лыжные следы, мы огибаем логово беды. И есть еще запасы в рюкзаках, и для привала хватит табака. А в городе друзья живут без нас, а в городе давно уже весна. А до весны всего нам час пути, Так эту песню надо привести. Так эту песню надо привести. Над головой небосвод голубой, зелень лесов по бокам. Три шлюпки идут одна за другой, не подходя к берегам. Все дальше на север уходит их путь, и не успеть за ночлег отдохнуть. Раз, два, три. Зеленое и голубое. Раз, два, три. А в каждой шлюпке трое. Девять спит, девять спин утомленных работой. То не слеза туманит глаза, капли пота. То не слеза туманит глаза, капли пота. Вечером к берегу шлюпки причалить и разводить костер. Каша на всех, обжигающий чай, песня и разговор. Утром опять шлюпки воду столкнут, веслами мерить немеренный путь. Раз, два, три. Зеленое и голубое. Раз, два, три. А в каждой шлюпке трое. Раз, два, три. Прошли по Брославским озерам. Путь позади, а впереди снова город. Путь позади, а впереди снова город. Опять над головой костер качает дым, бредет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, кто на четверть века старше нас. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, кто на четверть века старше нас. Им больше не стареть и песен им не петь, и что на сердце никому не высказать. Последние слова наткнулись на свинец, да не над теми обелиски высятся. Над ними то весна, то ветер ледяной, лишь быль в летах сплетается с легендами. Ребят не воскресить ни бронзой орденов, ни песней, ни муаровыми лентами. Ребят не воскресить ни бронзой орденов, ни песней, ни муаровыми лентами. А им хотелось жить семи смертям назло. Семь раз не умирают, дело верное. Вперед и встали в рост, и шли на танки в лоб, с винтовкой образца 91-го. Давно отмыта гарь, развеялись дымы, и временем земные раны сглажены. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Нам в памяти хранить простые имена, ни временем не смыть их, ни обманами. Нам в памяти хранить и чаще вспоминать, ровесники, не быть вам безымянными. «Не нужен друг, — сказал он мне, — ты видел звезды в вышине, они огромные для тех, кто с ними рядом. А я один и там вдали, дорога в годы от земли. Не для кого-то быть огромным тоже надо. маленький принц, маленький дым, ты на земле необходим. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Я ждал тебя давно, малыш, входи. Ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь. Дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнцу звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И в наших замках из песка жить будет верность пока. Входи, мы потолкуем, принц мой мил. Маленький принц, маленький дым, ты на земле необходим. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Но ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Чем придумывать другое, когда под рамкой дугою прекрасный мир дождей и слез, и счастья. И лучше уж измена вновь, чем вечная полулюбовь, и лучше уж ползком, чем без движения. Пусть я весь мир не облечу, летать и падать я хочу, и вновь летать в твое воображение. Маленький принц, маленький дым, ты на земле необходим. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Thank you. рыжим светом лучась. Я про это не знаю, взгляд заката упал незначай на притихшее здание, на задумчивые тополя. Гребни липкой сосны гревят эхом весны, скроет это листвой скоро. Только дудит висок, теплый кончился сон. Спят под снегом дома, значит зима. Не забыть, не вернуть зимы, неизбежно. Дороги друг по другу соскучились мы. Время стало дороже, но тускнеет не год, а акварель. Их конца поле сквозь метель самый апрель. Мой отправится поезд. Ты сегодня разлуки не веришь. Слышишь говор ручья, песню, песни ручья. Что ж ты, хватит молчать, здравствуй. Гребни липкой сосны гребят эхом весны. Так бывают сосны, песни весны. Когда из них друзья ушли, когда ты на краю земли, не может песня жить сама, ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке, хочешь, я новую спою, пущу ее вниз по реке, ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке, хочешь, я новую спою, пущу ее вниз. По реке залетит, как бабочка с руки, и донесет до синих гор. Она отыщет ваш костер, узнает ваши рюкзаки, согреет крылья у огня. Ее ты только подожди, она расскажет про меня, о том, что здесь идут дожди. Согреет крылья у огня. Ее ты только подожди, она расскажет про меня, о том, что здесь идут дожди. Гитара без тебя молчит, а ты мне видишься во сне. Фильм на некрашенной стене, а по палатке дождь стучит. Нам сто разлук на долгий срок, следы дороги на лице. И ждет с тобой сто дорог и сто свиданий в их конце. Нам сто разлук на долгий срок, следы дороги на лице, и ждет с тобой сто дорог и сто свиданий в их конце. Все стороной, будто книги не впрок, будто возраст пустяк за лесной стеной. Ужил мир озорной, и жар птица трепещет в антенных снастях. С утра с землею поделилось небо небом, а может, это снег на небеса похожий. Не верить миру старых сказок ты не требуй, в ночной крыжовке этот мир внезапно ожил. Вон вышел из на старых лыжах леший, мохнатой шапке зеленой бородою. Вон к заповедному колодцу день подскачет, спешит наполнить ведра свежею водой. Но не злые чудеса в белорусских лесах, будто в зиму все спуталось, день или год. Лишь кукушка в часах, все стоит на часах, на заснеженной горой электричка поет. А старый леший не заметит глухомани, чайком напоит от моей прикурит печки. Покажет лес, а коль запутанен в тумане, заветной тронкой доведет до электрички. От козни старых ведьм давно уж не страдаю, а я испорченный приемник ей налажу. Мне полыжня она за это нагадает и все про дальнюю дороженьку расскажет. А случай вдруг замрет у печи старый кот, перестанет царапать когтями метлу. Я поверю, вот-вот чудо в дом забредет, отряхнет снег и лыжи поставит в углу. Придет Снегурочка на свет свечи неяркой, на звук гитарных струй песенки негромкой. Придет и станет новогодние подарки нам раздавать из вышитой котомки. Подарит год, там будут праздники и будни. Подарит год. И снега встает, и желтым цыпленком по небу плывет, а в окна струится сиреневый свет. Ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине. Хорошие сны прилетают ко мне. А что вы хотите? Хорошие сны скажите о тропах лесных, где все словно в сказке, где сказка сама. Красавица русская, вроде зима, но что это холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал. Когда зимний вечер уснет тихим сном, снежинками ветер звенит за окном. Луна потихоньку из снега встает, и желтым цыпленком по небу плывет. Происходит на свете. А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порою дома. Что же за всем этим будет? Будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Эту с картинками вьюги, старинной буквой. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья сица. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько друзей не кружить. Недолговечный ёлка кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец сударыня вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Бал начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз-два-три, пам-пам, парам-пам, парам-пам, парам-пам-пам-парам. Пам-пам, парам-пам, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бал начинается, дайте ж, сударыня, руку. Танки съезда приготовь, чтоб ты мне не опоздай. Горки на гору грозит за любовь. Все сугробы разметать, шепчет словно снегири, снегири. Губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд, щеки словно снегири, снегири. Губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд. Мы с тобою все снегу, лыбу, море снега на двоих. Но зато теперь я знаю на вкус губы сладкие твои, щеки словно снегири, снегири. Губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд, щеки словно снегири, снегири. Губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд. День проходит, завтра снова такой, пронесется не найти. Мы в дороге оставляем покой, но с любовью по пути. Щеки словно снегири, снегири. Губы горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд. Щеки словно снегири, снегири. Губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Уж который раз подряд. Перепеты все песни, расставаться пора. И подернулись пеплом головешки костра. Ветер пихты качает, не мешая мечте. И какая-то птица кричит в темноте. Ветер пихты качает, не мешая мечте. И какая-то птица темноте. Припеты все песни и затих разговор. Подождите, ребята, бросьте ветку в костер, чтобы ты не спешила уходить от костра, чтобы ты полюбила. Запесни меня, чтобы ты не спешила уходить от костра, чтобы ты полюбила. Запесни меня. Перепетай все песни, расставаться нам жаль. В этой песне прощальной прозвучала печаль, но ведь ты со мной рядом. В тишине над костром эту песню прощальную все вместе споем, но ведь ты со мной рядом. В тишине над костром эту песню прощальную все вместе споем. Слушай, ты умеешь жадно слушать песни, жадно взгляд ловить и жадно встречи ждать. Если не умеешь обрети умение, тот, кто взять не может, что он может дать? Если не умеешь обрети умение.